Так понимаю, это должно было быть на первом, вводном занятии, но из-за моего отсутствия он решил не сильно напрягаться. Или нет, хер его знает. Студент Ульрадан, как я вижу, вы занимаетесь усиленной умственной деятельностью, обратился профессор ко мне. Черт, на ровном месте прикопался, потому прошу подойти после занятия для получения индивидуального задания. Да, профессор, только и смог выдать я. Ну а что еще делать? Пришлось слушать. И, конечно же, вести конспект. А говорил он интересно, объяснял просто, что и до идиота бы дошло, но говорил много, и это все приходилось писать. Просто на всякий случай. Под конец пары рука буквально отваливалась, настолько много пришлось писать. И ведь ничего не выкинешь, теория магии она такая теория. Наконец, прозвучал сигнал окончания пары, и со всех сторон разнеслись тяжкие вздохи, к коим присоединился и я, тряся затекшую от долгого письма руку. Сейчас 20-минутный перерыв, в течение которого нам нужно добраться до следующего кабинета, но сперва нужно подойти к профу. А, студент Ульрадан, слегка кивнул он, когда я приблизился к нему, сидящему за столом возле кафедры, вы, как я вижу, уже восстановились. Я молча кивнул в ответ. Отлично, продолжил он, достав из бумаг на столе небольшой бланк, в таком случае вот вам пропуск в закрытую секцию библиотеки, ваша задача, изучить все о магических ядах, зельях, снадобьях и подготовить работу, думаю, страниц 100 хватит. Конечно же, будет проверка на антиплагиат. Времени вам неделя, до следующего вторника, свободны. Я на несколько секунд завис, на автомате взял листок и, развернувшись, вышел из кабинета. И что это сейчас было? Пока шел до следующего кабинета, усиленно думал, еще и в памяти покопался. И таки понял, я его по пиздючеству пару раз видел дома, он с отцом общался, стало быть, они знакомы. Скорее всего, отец попросил профессора дать мне втык и допуск до литературы. Дома-то она была доступна, но изучена не полностью. Были более важные дела, ага, пьянки, веселье и прочее в таком духе. Ладно, пока возьмем это за рабочую гипотезу, и отправимся на следующую пару. Так я отсидел еще несколько пар, ничего особенного нового не услышал. Альтелин, хоть и был раздолбаем, но то, что давал ему читать отец, читал внимательно и все запомнил, а давал он много, чтобы сын был более-менее подкован. Так что сейчас я больше скучал и делал записи в блокноте. После всех занятий я поужинал и пошел таки в библиотеку, надо же выполнять задание. Ну, скажем так, библиотека, она и в другом мире библиотека. Огромные стеллажи с книгами, разделенные по темам и расставленные в алфавитном порядке. И их много, чертовски много. Тут собрано все, что эльфы понаписали за все время существования своей расы. И с момента создания письменности, конечно, как же без письменности-то? Древние свитки, хорошо, хоть не те, соседствовали с рукописными толстыми книженциями, выполненных из пергамента. А дальше уже пошли печатные издания. В общем, все как обычно. В самой библиотеке были две отдельных секции, закрытые для обычных посетителей, только по разрешению. Это, конечно же, запретная секция, в которой находились опасные и вредные для разумного талмуды. И гномья секция, которая, по большому счету, мало кому интересна, кроме каких-то гиков. Ведь их письменность так и не получилось расшифровать. И не потому, что эльфы такие тупые и не могут сопоставить буковки. Все гораздо серьезнее, все записи гномов обладают антимиметическим воздействием. Вот ты смотришь и видишь взаимосвязи, можешь даже начать записывать. Но сколько бы ты чего ни писал, на бумаге будет только бессмысленный набор символов. А как прекращается зрительный контакт, так ты моментально забываешь то, о чем думал и что видел. Запись голоса также не работает, так как после начала записи превращается в какофонию. Единственное, фотографии обладают несколько ослабленным эффектом, но все равно влияют. Потому гномов изучать хотят, но не могут, остается довольствоваться только немногочисленными оставшимися артефактами тех времен, картинками, по которым и удается восстановить хоть какую-то информацию, и руинам, которые иногда выкапывают. Но вернемся к закрытой секции. Библиотекарь, обычный молодой эльф, который явно скучал, видать, за что-то наказали сидением тут. Он молча с равнодушным лицом взял бумажку из моих рук, провел над ней рукой, отчего на той проявились золотые линии, подтверждающие подлинность, поставил печать и кинул листок мне, возвращаясь на свое место. «Правило знаешь», — донесся от него скучающий, раздраженный голос. «Знаю, знаю», — махнул я рукой. «Еще б не знал, я уже несколько раз был в запретной секции», — выклинчил у нескольких преподов. Библиотекарь лишь отвернулся, мол, «делай что хочешь, если что, сам виноват». Ну а я двинулся к запретной секции. При подходе к кованым железным решеткам, заменяющими стену, пропуск вновь засветился, и дверь сама открылась. Сама секция представляла библиотеку в библиотеке, точно так же расставлены стеллажи и книги в алфавитном порядке. Самое хорошее, что тут есть книга поиска. Удобная вещь, нет необходимости искать книги самостоятельно, ввел название или тему, и книги подсветятся, можно взять и читать. Для этого тут есть несколько столов с удобными креслами. Вписав в поиск магические яды, в книге отобразился список литературы, и оказался он весьма и весьма внушительным. И что этот старый черт хочет, чтобы я все это за неделю, а она тут, напомню, длится 6 дней, при том, что у меня есть и другие предметы, должен написать реферат или что-то типа того, да еще и на 100 страниц, да это же нереально, тут изучать только эту неделю названия книг, а не писать, и как я должен это делать. Тут в голову закралась одна мысль, которую я попробовал исполнить. Взял случайную книгу с полки и просто просматривал каждую страницу, чтобы они отпечатались в моей памяти. После чего вошел в ментальное пространство и шустро забежал в библиотеку, а именно мне нужен был левый верхний угол, в котором находится знание. Я забежал туда и да, нашел на столе книгу, которую только что прочитал. Да, так и думал. Когда я что-то узнаю, информация появляется здесь, после чего можно ее поставить на нужную полку. Нужной не нашлось, потому я силой мысли создал новую, подписал и поставил. Сразу же информация из книги появилась, и я понял, содержание. Отлично, теперь несколько тысяч пробежек туда и обратно. Ага, всего лишь. Подумаешь, пустяк. Да, надо бы что-то придумать. Глава 9. Конечно, это все было достаточно быстро, но процесс нужно как-то оптимизировать, чтобы делать это еще быстрее. Как говорится, лень – двигатель прогресса. Приходит осознание, проф был в курсе моих возможностей, потому и дал такие сжатые сроки. Видать, отец курсанул. С другой стороны, так даже лучше. Сейчас по-быстрому разберусь, накатаю текст, и можно сдавать. Вообще, как-то тут не принято прям грузить студентов заданиями, особенно домашними. Изучил – хорошо, не изучил – сам себе злобный карлик, а на экзамене преподы посмеются. Так что отлынивать все равно не стоит. Главный вопрос, а как, собственно, можно оптимизировать? Знания в голове дают некоторую подсказку, что для получения доступа к информации в голове не нужно постоянно погружаться в ментальное пространство, достаточно направить мысль в нужное русло, и информация сама вылезет на поверхность. Предположу, что можно сделать и обратное действие, хотя об этом нигде сказано не было. Хм, а ведь у меня же есть специалист в этом деле. Я вошел в библиотеку и позвал Хему. Она тут же появилась передо мной. Хм, похоже, она решила надо мной поиздеваться. А как иначе можно объяснить, что предстала она передо мной в образе Байонетты? Ну, наконец, вернулся, не перепихнулся. Так, нет, не то, ах да, явился, не запылился, с ухмылкой произнесла женщина. Ну да, издевается, и она знает, что я знаю, я уж думала, что забыл про старушку Хему. И ничего не старушка, хмыкнул я, нарочито масляным взглядом пройдясь по ее фигуре. О, мое милое летнее дитя, сделано грустным вздохом произнесла она, погладив меня по голове, для тебя я все-таки старушка. Я видела такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом, лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все, все, я понял, замахал я руками, ты ковыряешься в моей голове и постоянно сыплешь всякими фразами, цитатами и мимами. А что по моему вопросу? Так ты ничего не спрашивал, лукаво улыбнулась Хема, но, наткнувшись взглядом на мою серьезную морду, закатила глаза, ладно, ладно, да, возможно. А как, сам думай, я тебе не палочка-выручалочка. И так библиотеку сделала, пойми же совесть. Я тяжко вздохнул, не видать мне халявы, но то, что такое сделать можно, это уже хорошо. Не прощаясь, я вышел из ментала и начал думать, как это можно совершить. И как-то так задумался, что погрузился в некое подобие транса. Но как только я это заметил, то ощущение пропало. И что это было? Я попробовал еще раз сосредоточиться на этом чувстве, и у меня это наконец получилось. интересно. Быстро почитал еще одну книгу, я снова впал в транс, и попробовал что-нибудь сделать. Но что бы я ни пытался, ничего не выходило. Задумался, а что вообще надо делать? Что это за транс и как он работает? Начал разбираться. Из того, что удалось узнать, транс взаимодействует с ментальным пространством, собственно, он и исходит из него. То есть, если бы не внутренний мир, то я бы не смог выйти в этот транс. И что дальше? А дальше было интереснее. Уже зная, что все в ментале зависит от воображения, я представил себе библиотеку, а именно крыло знаний, визуализировал книгу, которую только что прочитал, и также мысленно взял ее, а после поставил на нужную полку. Тут же подала сигнал система «Создан навык, активная медитация 0 ур». Прикольно. Перенес еще несколько книг, полет нормальный. Так и работал, пробегал взглядом книгу, когда набирался с десяток, скидывал в библиотеку. Очень удобно. Но возникал вопрос, это я такой крутой, или другие маги тоже могут? И да, могут. Но не все, далеко не все. Только те, кто занимался ментальными практиками, так еще и вызвал хранителя. Как я вычитал из книги, которую прочитал по менталу, почему бы и нет, интересно же, на подобные действия решаются не только лишь все, так как при недостаточности работы над разумом есть риск поехать кукухой. Альтелин вот рискнул, и не прогадал, потому шутка эльфа-врача должна была быть шуткой, ну откуда ему знать, что у меня был хранитель, думал просто подшутить над молодым эльфом, будет он по менталу ходить на измене в ожидании пения. Шутник херов. Так что, в общем, да, я, в некоторой степени, имба. Прочитал и про медитацию, и нет, я не мог в самом начале про нее прочитать, потому как и сам не знал, что это и как называется. Тут прикол в чем, этот навык достаточно сложный в выполнении, и очень немногие могут им овладеть. И то, для этого приходится много работать над разумом. А мне прокнуло буквально за полчаса. Ну хоть так, какие-никакие плюшки уже хлеб. По-быстрому закончив работу с книгами, а еще приходилось листать и свитки, такое тоже бывало, я глянул на телефон. Просидел я тут уже 5 часов, и увы, пропустил ужин. А кушать хочется, судя по бурчанию живота. Благо, я вспомнил, что где-то в комнате были бич-пакеты. И да, эльфы до подобного тоже додумались, они не тупые. Когда я наконец вернулся в комнату, пришлось ставить чайник и заваривать лапшичку. Только я уже хотел приступать к трапезе, как раздался стук в дверь. Закатив глаза, я поперся открывать дверь. Кого там еще нелегкая принесла? А принесла она моего черноволосого дружбана. Ну здорово, пожал Кир протянутую руку. Смотрю, уже восстановился, а я тут, как и обещал, не с пустыми руками. С этими словами он достал из пространственного кармана слегка пыльную бутылку. Обещанное Крилинское. Хмыкнул я, ты уже сколько времени нахваливал, что уж самому не терпится попробовать. Кстати, забыл сказать, что фамилия Малкирина – Крилинан. И да, как можно догадаться, вино производства его семьи. У них были обширные виноградники где-то на югах, где у них это все дело и организовано. Выпускали они, конечно, разные сорта, но особенно выделяются их фирменные. Самое забавное, что Кир постоянно этим вином бахвалился, да только все никак не удавалось его достать. «Это ты чего?» – с выражением ужаса на лице сказал Кир, показывая пальцем на чашку с лапшой. «Да вот, засиделся в библиотеке, да как-то про ужин забыл», – почесал затылок. «Надо заводить чертов будильник, что ли?» «Нет-нет-нет», – отчаянно закивал он, – «так дело не пойдет, чтоб я и не спас друга от голодной смерти, да прямо сейчас». С этими словами он принялся доставать разнообразную снеть, в основном, мясные закуски да колбасы. Пока Кир занялся раскладыванием всего этого добра на столе, я материализовал 2 фужера, и принялся помогать ему. «Ну, за нашу память», – произнес я тост, когда разлил вино. «Чокаться здесь не принято, зато тосты есть, а неплохо, очень неплохо. Это не какая-то сивуха, сразу чувствуется, что элитный алкоголь. Сразу как-то веселее стало. Кстати, Кир, обратился я к товарищу, когда мы немного посидели, что-то я уже даже забыл, как обращаться с клинком. Не напомнишь, я тут как раз зал сделал для тренировок. Я, вернее, еще Лин, махал железяками посредственно, только на уровне от пары ударов не сложится, и то хорошо. А вот Малкирин этим делом крайне увлекался, и даже состоял в группе по фехтованию. Вот я и подумал, мне подобные знания лишними не будут, если помогут хотя бы не слиться в первые мгновения, а то, как-то тут опасно жить, оказывается, травят, режут, убивают, все как у цивилизованных разумных. Так что лучше что-то иметь, и не нуждаться в этом, чем не иметь и бибу сосать, а отчего бы не помахать. Ухмыльнулся Кир, вставая, я тебе сколько говорил, из тебя можно такого мечника сделать, что всех на турнире раскатаешь, а ты все, нет, нет, не интересно. Ну а вот сейчас стало интересно, ответил я, ведя гостя в зал. И да, то, что мы на двоих приговорили полбутылки, на нас вообще никак не отразилось, все же у эльфов несколько иной метаболизм, и такого количества будет маловато. Мы так, только разогрелись. И да, пока мы с ним сидели, я сформировал означенный зал, и разместил там несколько железяк, которые у меня лежали. Потому и решил предложить. Мечи оказались полуторными, что несколько странно, так как войн тут не было, и непонятно, с чего вдруг тут получили распространение такие мечи. Очевидно, что один из претендентов на звание лучшего мечника в университете отделал меня как бог черепаху, а потом еще, и еще раз. Зато результатом моих страданий стал навык владения мечом нолюр. И за эти пару часов, что я валялся на полу, навык усиленно качался, и, если в самом начале не мог совсем ничего противопоставить, то сейчас, когда навык достиг 7 уровня, уже мог иногда контратаковать. Ага, да, судя по ощущениям, у Кира навык был уровня эдак 40 го, и по сравнению с ним я вообще немощный слизняк. Да, конечно, я ничего не мог сделать, да, меня размотали, как лоха последнего, но, эта интенсивная, назовем ее тренировкой, дала мне много чего, в частности, понимание, как работать с этим оружием. Я-то, когда еще был на земле, немного походил к ролевикам, помахал текстолитовым мечом, да и забросил. В общем, мы еще немного посидели, добили початую бутылку, и разошлись, Кир к себе, а я остался у себя. Наконец я добрался до компьютера и начал писать реферат для Кервалана. Хорошо, что навыки печати в теле остались, потому 100 листов удалось написать относительно быстро. Осталось только распечатать, с чем я быстро разобрался, и сдать. Было уже поздно, пришлось ложиться спать. До пробуждения оставалось еще часов 5. Ну ничего, кофе бахну и буду как новенький. Так дни и тянулись один за другим. Профессор после сдачи задания давал новые, приходилось делать. С Малкирином мы чуть не каждый день сходились в бою, но навык почему-то стал качаться крайне медленно. Но до 12 уровня я его все-таки добил. Но как бы я не хотел обучаться, отдыхать все же надо, иначе можно потечь крышей. Благо, к моим услугам был ноутбук с играми, большое количество литературы в библиотеке, как физической, так и ментальной, ну и завершал это все кинотеатр. Ну и конечно же, по болтушке с Хемой, как без нее. Она, как всегда, принимала разные обличья, чисто чтобы посмотреть на мою реакцию. И да, когда она появилась в образе женской версии Кратоса, я офигел. Еще больше я офигел от представшей передо мной Ноктюрнал. В общем, мы с ней весело проводили время, болтали о том, о сём, смотрели фильмы, естественно с попкорном. Совместно читали книги и обсуждали их, а иногда она рассказывала о себе. Ну, как рассказывала, скорее, позволяла себе оговорки, из-за чего у меня создалось впечатление, что она не дух, а кто-то другой. Не знаю, как, но Эльтелин каким-то макаром призвал богиню. По крайней мере, я начал так считать, а сама Хема лишь загадочно улыбалась и отмалчивалась. Так проходили дни, и как-то совсем неожиданно оказалось, что уже декабрь. Как же сознание эльфа влияет на восприятие времени? Система уже давно не обновлялась, потому я даже как-то о ней забыл. И вот, уже под конец месяца, она наконец напомнила о своем существовании. Обновление 0.3.0 доступно для загрузки. Установить? Естественно, что я дал согласие. На этот раз загрузка длилась достаточно долго, я успел даже заскучать. Но прогресс с бар достиг 100%, и я смог посмотреть, что там нового накрутили. А накрутили изрядно. Добавлены описания для навыков и характеристик, только для существующих. При открытии новых система добавит описание после синхронизации. Произведен перерасчет характеристик для более удобного определения прогресса. Добавлено сравнение. Добавлены карта и мини-карта. Внесены изменения, исправлены баги. Добавлен чат с техподдержкой для отчетов и технических вопросов. Очень интересно. Я зашел в раздел характеристики и глянул, что там нового. Жизненная сила 53, стойкость 32, Сила 44. Ловкость 21. Интеллект 106. Мудрость 45. Понятно. Так действительно удобнее. А что за сравнение? Я нажал на соответствующую кнопку, и перед глазами возникли цифры. Жизненная сила 50. Стойкость 30. Сила 40. Ловкость 20. Интеллект 80. Мудрость 30. Ага, ясненько. Это средние показатели среднестатистического эльфа. Вероятно, зубры не учитывались. Там явно гораздо больше были бы показатели. Ну, то, что я немного лучше среднего эльфа, это хорошо. А вот магии у меня гораздо больше, на добрую четверть, да и мудрость больше. Но насколько это больше в практическом значении, я не знаю, так как не было, собственно, практики, потому сказать ничего не могу. Я, конечно, использовал магию в быту, но, как бы сказать, там тратится крайне мало. Да еще и восстановление быстро перекрывает расход. Также посмотрел значение характеристик, появляется контекстное меню, в котором дано краткое описание. В принципе, было очевидно, что жизненная сила отвечает за уровень ХП, стойкость отображает выносливость и ее трату, а также восстановление. Сила очевидна, как и ловкость. Интеллект, как я и предполагал, показывает МП, а мудрость – восстановление МП. Почему в стойкости сразу все? А здесь раздели на два разных параметра, неясно. Поэтому этот вопрос я задал в чат, на что почти сразу получил ответ. Замечание принято, будет вынесено на рассмотрение, ответ будет предоставлен в течение 30 стандартных дней. Ну ладно, ладно, надо бы интересующие вопросы задать. По какой причине нет очков навыков? Система является лишь статистическим отображением прогресса. По этой причине невозможно добавление очков для прокачки. Почему у навыков изначально нулевой уровень, и почему прогресс замедлился? Технически, у вас уже есть некоторый уровень навыка, но системе необходимо собрать статистику и провести калибровку. По этой причине, когда вы достигаете до своего текущего уровня, прогресс замедляется. Но в таком случае я не смогу превысить свои биологические ограничения. Как повышать характеристики в таком случае? Необходимо дойти до повышения уровня. Как это сделать? Дойти до капа. Что такое кап и как до него дойти? Максимальное значение всех характеристик. Для этого необходимо качаться. Кто создал систему? Недостаточно уровня доступа для получения информации. Почему был выбран я? Недостаточно уровня доступа для получения информации. Ладно, тупая железяка, с тобой мы будем разбираться позже. Главное, что ответы на некоторые вопросы я все же получил. А вот вопрос про кап был очень важен. Ведь я все же биологическое существо, и, как и у любого органика есть, так сказать, технические ограничения. Нельзя прыгнуть выше головы. А тут появилась информация, что можно выйти за рамки, если прокачать все характеристики до возможного максимума. Ну, значит, буду качаться. Лежа на кровати, мне вдруг пришло в голову, я уже несколько месяцев света белого не выдавал, только в самом здании универа, а продукты заказал доставкой. Я даже не видел, как выглядит сам замок, только фотки и по памяти Альтелина. Приняв решение прогуляться, я отправился к главному выходу. Ориентироваться мне помогает мини-карта, которую я поставил сбоку, чтоб можно было посматривать. А еще там можно было построить маршрут. Крайне удобное обновление. Наконец, я вышел из огромных, метров 10 в высоту, дубовых ворот. Сам университет находится на плато, с единственным спуском, который, в случае необходимости, можно разрушить. У подножия расположился город, куда частенько ходят студенты расслабиться. На самом плато помимо замка раскинулся сад, в котором частенько ходили одиночки, парочки и группки студентов. Я слышал, что там есть и густые кусты, также являющиеся частым местом посещения. Вот как раз по одной из аллеек парка я и пошел, осматривая окружение и вдыхая свежий воздух. Благодать была, пока я не услышал до боли знакомый голос, который я совсем не хотел слышать. Эл, подожди, Эл Алиена, она же Лия, та самая отравительница, из-за которой я тут и оказался. Глава 10. Над плато Фрианора, несмотря на конец декабря, из-за царящего в этой части континента субтропического климата, стояла замечательная погода, недавно прошел небольшой дождь, наполняя воздух запахами прелой листвы и мокрой травы. В парке, который занимал почти всю площадь плато, за исключением университета и вспомогательных построек, прогуливались студенты после прошедших занятий. Где-то внизу, если бы не защитный барьер, блокирующий звуки, можно было бы услышать шум большого города. На одной из аллей парка стоял я, и медленно поворачивался на голос. Ко мне приближалась красивая беловолосая эльфийка, с яркими, янтарного цвета, глазами, выдававшими в ней представителя рода Фивиан из дома Белого Камня, потомков того самого Фрианера, основавшего университет, Элалиена Фивиан. Вот только видеть я ее, несмотря на всю красоту девушки и отношения, которые нас ранее связывали, абсолютно не хотел. Не потому, что она мне не нравится. Нравится и еще как. Все дело в том, что она основной подозреваемый в моем собственном отравлении. В воспоминаниях, что я просмотрел, она что-то добавила в мою кружку, после чего я начал терять память. Но все же существует такая вещь, как презумпция невиновности, а также принцип «после» не значит «вследствие». Мало ли, что случилось на самом деле. Но галочку в голове я у себя поставил, и видеть ее особо не имею ни малейшего желания. «Эл, постой, нам нужно поговорить», — повторила она, подходя ближе. «Надеюсь, у тебя нет при себе какой-нибудь отравленной заколки, чтобы завершить начатое», — с ехицей в голосе спрашиваю у нее. «Все не так, Эл, я ни в чем не виновна. Я хотела с тобой поговорить раньше, но ты либо не выходишь из комнаты, либо избегаешь меня», — размахивая руками, из-за чего мне пришлось отступить на шаг, чтобы не схлопотать по лицу, продолжила эльфийка. «Какие ваши доказательства?» Прямо задал я ей вопрос. В голове сразу же пролетела фраза «кокаином». «Я». Начала она нервно покусывать губу. «В общем, я хотела возобновить наши отношения, но ты не хотел идти навстречу, и потому я добавила тебе любовное зелье. Слабенькое, просто чтобы ты хоть посмотрел на меня. А ты, скотина такая, нажрался, как свинья, и уже ничего не воспринимал. Что ты мне подлила? Название?» Чересчур спокойным голосом спросил я. У меня начали закрадываться некоторые подозрения, не зря все же перелопатил всю информацию по зельям и ядам. Это были узы ламура, повесила Лия голову, а у меня в голове щелкнуло. Это зелье действительно слабое, больше чем в лечении, и то, не сильное, вызвать не может, афродизиак. Зато рецепт приготовления слишком уж напоминает сон памяти, отличие буквально в нескольких ингредиентах, как раз сон получился при экспериментах над узами. И что же получается? Это случайность, но ведь не могли же ей продать не то зелье, или сварить неправильно, или могли, или здесь все сложнее, ничего не понятно. Но что-то меня терзают смутные сомнения. Конечно, случайности случаются, но, как говорил один мудрый черепах, случайности не случайны, надо будет рыть дальше. Да и в принципе не верю в виновность Лии, не тот она чело, эльф, и что ты теперь от меня хочешь? Расслабившись, произнес я приношу свои извинения, как от себя лично, так и от всего рода Фивиан, с небольшим поклоном сказала девушка. Хорошо, я принимаю извинения, род Ульрадан не имеет никаких претензий, сказал я в ответ. Нужно будет рассказать отцу о результатах разговора. Вообще, помимо домов существуют рода, в этот дом, собственно, и входящие, объединенные кровным родством. «Пошли в город», — произнесла вдруг Лия. «Все еще надеется восстановить отношения?» «Ну да, сама порвала, причем жестко так, на глазах и куча свидетелей, а теперь хочет сделать вид, будто ничего не было». Я лишь наклонил голову и приподнял брови в немом жесте, мол, «серьезно, ну извини», — повысила она голос, уже чуть не крича на меня. «Думаешь, мне самой просто. Отец запрещает мне с тобой не то, что встречаться, вообще общаться, ведь ты не из древнего дома, и вообще всего лишь сын жалкого коммерсанта, кого-то передразнивая», — сказал Илья, — «я иду наперекор отцу, дома меня все шпыняют на тему женитьбы с Варкелином Центрисом, которого я терпеть не могу, и это не считая всего остального. Ах да, а еще я чуть не убила тебя. Подумаешь, ничего страшного же нет. Ладно», мягко ответил я, осторожно беря разгоряченную девушку за руку. «Пошли, сходим в город, ты мне все-все расскажешь». Разговаривая, по сути, ни о чем, мы спускались по серпантину, а я прокручивал в голове информацию. Центрисы – один из так называемых древних родов, которые стояли у истоков эльфийской государственности. Наш род Ульраданов тоже не лыком шит, но все же, из так называемых новых родов, которые возвысились уже после перехода на следующую ступень эволюции. Потому неприятие меня отцом Лии понятно, ведь они кичатся древностью своего рода, все как обычно. С другой стороны, подобное не лишено смысла, так как Фрианар был одним из сильнейших магов, которые существовали среди эльфов в принципе, и потому все его потомки магически сильны. И, следовательно, разбавлять родословную великого мага какими-нибудь слабосилками, значит ослаблять потомков и род. А Варкелин, как мне известно, очень талантливый, а главное, сильный маг. Я с ним даже рядом не валялся, и не могу быть достойной партией. Но все же, скажем так, есть способы магической проверки совместимости. И мы с Лией ее прошли. И эта самая совместимость у нас стремилась к 100%. Нам друг с другом было очень комфортно, мы друг друга хорошо дополняли. Лия активная, постоянно меня куда-то тащила смотреть, где-то посидеть, в общем, тормошила. А я же, в свою очередь, крайне спокойный, тормозил девушку, когда ее заносило. Притяжение противоположностей, так сказать. «Я вижу, ты решил собой заняться», — вдруг с усмешкой сказал Илье, потрогав мои плечи. «Ну да, занялся. Помимо наших с Киром помахушек мечами, я добавил различных спортивных снарядов, и каждый день до полной потери выносливости качался. Поначалу, я несколько напрягся, а не превращусь ли я в какого-нибудь перекачанного халка. Но нет, спасибо системе и чату, пока шли, я задал вопрос, на что получил вполне ясный ответ. Нет, не превращусь, тело выйдет на оптимально возможный уровень, после чего будут улучшаться уже сами мышцы. И хорошо, не хочу походить на бодибилдера, у которого бицепс размером голову. Также за все время, пока я усиленно вникал в теорию, воссоздал таки пространственный карман. К сожалению, доступа к вещам Альта я так и не смог получить. Скорее всего, когда он отъехал, и появился я, карман схлопнулся. А ведь там были некоторые необходимые вещи. В частности, посох. Кстати, насчет посохов. Как думаете, зачем он нужен? Чтобы пулять чем-то мощным, кастовать трудоемкие заклинания? Не, как раз наоборот, посох предназначен для самых разных задач, в том числе и мелких, где нужно выдавать магию дозированно. В общем, если на голой силе можно шандарахнуть, при этом часть магии сама развеется в пространстве, но лимита, по сути, нет, то посох регулирует пропускную способность, позволяя проводить манипуляции точнее и без потерь. Вот я и остался без посоха. Пришлось снова идти на поклон к отцу, чтобы он заказал дерево. Сам-то я мог бы только какой-нибудь ширпотреб найти, да и уверен, что меня бы нагрели. Ну не знаю я, как выбирать древесину для посоха, а вот у него есть связи, он найдет. Прикол в том, что маг должен вырезать свой посох самостоятельно, напитывая брусок своей магией на протяжении всего процесса. Ранее Аль через это проходил, так что повторить будет не очень сложно. Теперь вот жду, пока привезут. Свой первый посох Аль создавал также. Наконец, мы с Лией спустились к городу. Сам город был не очень большим. Можно сказать, что университет является градообразующим предприятием. Здесь жили, в основном, преподаватели, обслуживающий персонал, некоторые студенты, их семьи и тому подобное. Ну и сфера обслуживания, конечно же, представленная многочисленными магазинчиками, ресторанами и кафешками. В одну из таких мы и зашли. Как и всегда, выбирал Илья, я лишь соглашался или отказывался. В этот раз решил одобрить выбор, место уже ранее посещалось, ассортимент блюд был признан подходящим, барное меню распробовано и оценено как хорошее. Пока сидели в ожидании заказа, болтали об учебе, ведь скоро нас ждут зимние экзамены. Девушка училась на один курс старше, и потому рассказывала, какие обычно вопросы задают. Я же вникал, кивал, но был абсолютно уверен, что точно сдам. С таким читом, как дворец памяти, не сдал бы только полный дурак, но таковой чертоги разума бы и не смог создать. Принесли заказ, Лия взяла себе бокал вина, я же, как обычно, выбрал пиво. Очень уж здесь неплохой темный эль делают. Под подозрительные взгляды эльфийки, я принял универсальный антидот. «Что?» – спросил я в ответ на ее выразительное выражение лица. «Как говорится, доверяй, но проверяй». Обжегшись на молоке, дуют на воду. Она лишь фыркнула, демонстративно не делая ничего, чтобы проверить свой напиток, пригубила вино, смакуя его. Я лишь внутренне хмыкнул. «Ну да, а чего она ждала? Ведь если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Что-то меня понесло на всякие пословицы да поговорки. Ну да ладно, тише едешь, дальше будешь, хе-хе». Дождавшись, наконец, блюд, приступили к трапезе. Я попутно рассказывал, что со мной произошло. Конечно, историю с попаданием и системой я опустил. Не думаю, что я вообще когда-либо об этом кому-нибудь расскажу. Уж очень это тайна. Тайная. Не думал записаться в клуб фехтования? Спросила она, когда я рассказал о своем успехе в этом деле. Думал, но хотел пока подтянуть, ответил ей. Ну так запишись. Уверенным голосом сказала она, там как раз найдутся спарринг-партнеры твоего уровня, да и разнообразие тоже повлияет. Думаю, что ты начал что-то показывать в тренировке с Малком только из-за того, что уже привык к нему. Тоже вариант, покивал я на ее слова, задумавшись. А ведь действительно, прогресс практически остановился, и я уже не могу придумать что-то новое. Собственно, а почему бы и нет? Судя по твоему выражению лица, ты уже принял решение, со смешком заметила Лия. Я улыбнулся в ответ. Да, принял. И в отношении тебя тоже. На одной кружке пива я решил остановиться, нет ни малейшего желания напиваться. Да и вечер вполне себе приятный, правда, достаточно прохладный. Благо, в пространственном кармане всегда ношу некоторые вещи, просто, на всякий случай. Достав куртку, накинул ее на плечи Лии, на что она посмотрела на меня с благодарностью. Мы медленно прогуливались обратно к подъему, любуясь зелеными насаждениями, огромной, как в каком-нибудь мультике, луной и с сине-черным ночным небом. Как-то на автомате я закинул руку девушке на плечо, слегка приобнимая, а она в ответ сильнее прижалась ко мне. Лепота и благодать. Хорошо, что у нас уже ранее были с ней отношения, иначе я бы не решился на подобное. Теперь же оставалось лишь отдаться чувству романтики. Мы шли по мощеной улице, вокруг нас одно- и двухэтажные домики, чем-то напоминая какой-нибудь итальянский городок. Все было замечательно, но тут я как-то краем глаза заметил на крыше движение. И что это такое было? Я, стараясь не подавать виду, внимательно осматривал крыши домов. Вот, еще раз что-то определенно мелькнуло. Что-то мне это совсем не нравится. «Лия», – прошептал я на ухо девушке, – «сделай вид, будто я говорю что-то смешное. За нами, похоже, и следят». Эльфийка лишь захихикала, стукнув меня по плечу кулачком. Будем считать, что она прониклась. Хотя она все же необычная эльфийка, мало ли как ей хвосты накрутили по этому поводу. Я видел на крыше движение, продолжил я рассказывать, не уверен, что это по нашей душе, но бдительности терять не стоит. Если на нас нападут, то как только я скажу или крикну вниз, не раздумывая, падай, я постараюсь продержаться до подхода полиции. Понятно, геройствовать не буду. Одними губами ответила она. В этот момент произошло несколько вещей. В нескольких метрах от меня вдруг откуда ни возьмись материализовался натуральный ниндзюк. Я крикнул вниз, одновременно с этим призывая меч, и непонятным образом, не иначе, как чудом, отбил пролетевший в меня предмет, оказавшийся метательным ножом. Поняв, что атака провалилась, этот ниндзюк пропал так же, как и появился, буквально испарился, чтобы тут же возникнуть на соседней крыше, шиноби хитро выебаны, весь в черном, хрен разглядишь на черном фоне, рожа скрыта, метает в меня какую-то срань, хм, метает, я еле успел увернуться от очередной холодной железяки, в ответку послал фаерболчик, крохотный, с монетку, а за ним еще, кастуя со скоростью пулемета, но эта прыгучая зараза слишком быстро меняла место, но один раз я в него таки попал, слышал, как он вскрикнул, схватившись за левое плечо. За всем этим я совсем забыл о третьем персонаже сего действа. Вспомнил я об этом, когда нас накрыл непроницаемый купол, переливающийся голубым. А я все стоял, держа меч в правой, а левой готовясь послать еще что-нибудь во вражину. И что вы думаете? Этот плод любви ассасина с крабом смылся. По крайней мере, за несколько следующих минут после появления купола он не нападал. А тут еще дома весело огоньком занялись. Упс. Полиция. Раздался громогласный крик, бросьте оружие и поднимите руки. Естественно, что мы подчинились. Нам еще проблем не хватало, помимо тех, что уже есть. Что у вас здесь случилось? Произнес один из подошедших представителей правопорядка, тогда как второй остался стоять чуть поодаль, наведя на нас посох. Студент 3 курса Альталин Ульрадан и студент 4 курса Элалиена Фивиан, представился я, приобнимая дрожащую девушку, возвращались в университет, подверглись нападению неизвестного, пришлось защищаться. Вон, кстати, оружие лежит, я медленно показал на лежащие на полу несколько ножей. Хорошо, я вас понял, но вам придется пройти с нами, составить протокол, да и безопаснее будет, Мало ли вдруг он решит вернуться, чтобы завершить дело, кивнул эльф в форме. Сходу поверил, а вдруг я придумал, а сам решил по приколу пострелять по домам, а, нет, все верно, вон у него на пальце колечко блеснуло, да не простое, а зачарованное, видел я такие уже. Проверяют правдивость сказанного, и, если тебе лгут, начинают теплеть. Тем временем, подошедший к нам дал распоряжение своему напарнику, Уль, погаси огонь и вызови пожарных. Естественно, что мы пошли за господами полицейскими, и, подписав документы, подтверждающие наши слова, они отвезли нас на машине до входа в университет. Романтичное настроение было давно похерено, потому, скомканно попрощавшись, и чмокнув друг друга в щеки, разошлись по комнатам. Я же пытался понять, что же это, мать его, произошло. Кто был этот ниндзюк, который, мать его, буквально телепортировался, хотя для подобного нужна долгая подготовка. Почему этот хрен напал? Целью был я, не смогли завалить зельем, решили физически устранить, или же целью являлась Лия, представитель древней родословной, на которую вполне могли охотиться. Вопросы, на которые ответы придется искать самостоятельно. И я не успокоюсь, пока не найду их. Нужно будет поговорить позже с ней, возможно, даже подключить к поиску, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Она сможет помочь. Глава 11. На следующий день, уже после занятий, я вновь забурился в библиотеку. А то что-то меня эти фаерболчики, пусть и запускаемые с пулеметной скоростью, совсем не впечатлили. Надо искать что-то более убойное, и еще желательно площадное. И вообще, что-то я как-то расслабился. Изучаю какую-то теорию, а на практические знания несколько подзабил. Потому за последующие несколько недель буквально жил в библиотеке, ища необходимую информацию, после чего шел к себе и там, создав натуральный полигон, отрабатывал заклинания, чего только не было, и огненные, и ледяные, и какие только хочешь. Единственное, некромантию не трогал, ибо ни на чем тренироваться, да и не по мне это как-то. Хотя изучить, наверное, все же стоит, чтобы хотя бы знать, чему противостоять и чем отбиваться. Конечно, этому научат позже, с полной выкладкой теории, но это мне нужно сейчас, во избежание. Все же мне интересно, это хотели меня кончить, или таки целью была Лия, а может, нас обоих, а хер его знает. Без какой-либо информации можно только гадать. Может, больше не будет нападений, а может, уже сейчас что-то новое готовит. И ведь непонятно, кто и зачем. Что у моего отца есть немало, если не врагов, то как минимум противников, которые бы были не прочь надавить на него через меня. А про Лию вообще можно не говорить, уже все было сказано. Так как нет никакой информации, и получить ее не представлялось возможным, я решил продолжить жить, как жил. Сидел в библиотеке, иногда переписывался с Лией. Еще, как я ранее решил, все же записался в клуб, и теперь проводил там не меньше 3 часов, пока не кончалась выносливость. И, наконец, разобрался с тратами магии и ее восстановлением. Все оказалось достаточно просто. При 1110 единиц МП восстанавливается 4-6 единиц в секунду, что очевидно и коррелирует с характеристиками. И вот тут начинается цирк с конями. Одно и то же заклинание может потратить и 20 единиц МП, и 25, а то и все 30, или вовсе 27-36 единиц. В навыках по этому поводу даже появился раздел изученных заклинаний, и там было отражено, например, урон 1-100. В принципе, логично, если попало полностью, то полный урон, если только чиркнуло и опалило кожу, то минимальный. Потому я учился контролировать силу и количество затрачиваемой энергии, что очень неплохо прокачивало уровень владения навыком. В махании железом я тоже прогрессировал, но уже не так быстро, и все же медленно, но верно, поднимал уровень. Все же я согласен с Лией, слишком уж приноровился к стилю Кира, а тут много разных эльфов, как новичков, так и опытных, с которыми я проводил спарринги. Так что на данный момент мои характеристики выглядят так. Жизненная сила 55, стойкость 39, сила 46, ловкость 31, интеллект 111, мудрость 46. Ну и навыки. Ментальное взаимодействие 17 ур, владение мечом 22 ур, пирокинез 9 ур, криокинез 5 ур, электрокинез 3 ур. Ага, именно так распределяется. В принципе, понятно, почему так, но все же странно. А про заклинания и говорить не стоит, их количество приближается к сотне, и я постоянно изучаю что-то новое и обкатываю на полигоне. И как-то незаметно пролетели еще несколько месяцев, как вдруг оказалось, что на дворе уже вовсю греет солнце. Учебный год подходит к концу, и приближаются годовые экзамены. Что-то я за временем перестал следить, а на носу еще и встреча с родителями. Сейчас, уже вжившись в роль Альталина, уже буквально считая себя им, я смогу без проблем пройти любую проверку. Очень повезло, что мы характерами крайне схожи оказались, и я не сильно накосячил в начале. Да и Киру спасибо надо сказать, за то, что заметил изменения и помог. Его я уже отблагодарил, конечно же. Малкирин не был из благородного рода, да, у них есть виноградники, они производят хорошее вино, которое употребляют эти самые благородные, но, увы, как говорится, рылом не вышел. Потому связался с отцом, и мы обсудили, что можно сделать. В итоге остановились на личном дворянстве. Любой глава дома, являясь членом сената, мог даровать личное дворянство за какие-то заслуги, или даже просто так. Но просто так нельзя, мавитон, но если очень хочется, то можно. Так что теперь Кир ходит и сверкает, как начищенный медяк, и очень долго меня благодарил. Но я его уверил, что это оплата за его неоценимую помощь. Можно бы и больше, но, увы, не положено законами. Кстати, насчет законов. Уж эту информацию я вдумчиво прочитал от корки до корки, чтобы знать свои права и обязанности. Да и в целом это интересно. Начать стоит с того, что, как я узнавал ранее, мы живем в республике. Но не республике современного нам вида, а больше похожей на республику римскую. Общество разделено на правящий класс, дома, патриций и обычных, незнатных, граждан, плебей. В руках домов и родов, входящих в них, сосредоточены все рычаги власти, тогда как обычные граждане ни в чем участвовать не могут. Да у них даже и бессмертия нет, не дают его им, оставляя философский камень себе. В общем, не рабы, но что-то где-то рядом. Нет, конечно, им доступно бесплатное образование и медицина, а если обнаружится магически сильный эльф, то его отправляют на процедуру перехода и делают бессмертным. Но, увы, дворянство ему не положено, только за какие-то заслуги. И это все больше похоже на мину замедленного действия, заложенную под государство эльфов. Обычные эльфы уже устали от подобного положения вещей, и начинает расширяться раскол между патрициями и плебсом, когда верхи не могут, а низы не хотят. Какие-то невеселые мысли. Ведь если так посмотреть, то народ эльфов стоит на грани революции и гражданской войны. Я поделился своими размышлениями с отцом, но тот меня успокоил, что они, сенат, все это знают, ситуация находится под контролем, и сейчас принимаются меры по исправлению этой ситуации. В частности, готовится к массовому переходу эльфов, чтоб не оставить никого обделенными. Но это крайне сложный процесс, буквально кустарный, из-за чего количество производимой продукции крайне низко. Сейчас расширяют производство и склады для хранения, чтобы в один знаменательный день осчастливить всех даром, и чтобы никто не ушел обиженным. Ну, если так, то не буду этим заморачиваться. У меня свои дела, у сената свои. Они дяди взрослые, с многотысячелетним опытом, сами разберутся. Я же сосредоточился на отношениях, если можно это так назвать, с Лией. Мы стали часто посещать разные места, все стало как будто было и раньше. Но, естественно, осторожности не теряли, и тренировали совместную работу, где я выступал в роли танка и ДД, а она – саппорта. Конечно же, не обошлось без подключения к нашей компании Малкирина, который изображал нападающего, а я же отбивался. Ставили самые разные условия и цели, прорабатывали различные варианты, что, опять же, сказалось на моих характеристиках, нашей слаженности и наших отношениях друг между другом. Если раньше Кир с Лией не особо общались, можно даже сказать, что они были как кошка с собакой, постоянно цапались, то сейчас как-то притерлись друг к другу, что ли. Даже нормально общаться начали, чего я, поначалу, даже не ожидал. Ну и хорошо. Помимо всех этих дел, до меня наконец добралось несколько брусьев из какого-то особого дерева, вымоченном в особом составе, высушенном в особом месте. Честно говоря, не сильно вдавался в подробности, откуда отец достал все это. Мне бы лишь посох выстругать. Как только я его получил, так сразу же принялся за работу. Даже подзабросил некоторые другие дела в пользу этого. Ведь чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь. Первым делом выбрал внешний вид и разметил будущую форму. Решил сильно не выделываться, да и малый опыт сказывается, а потому посох принял вид обычной палки, с расширением на конце. Изначально хотел чисто из любви к искусству вырезать широко раскрытые рты, чтоб походило на один прикольный артефакт, но, когда в комнате вдруг почувствовался запах сыра, решил не гневить судьбу. Дядюшка Шиа, конечно, персонаж колоритный, но мне мой рассудок еще дорог как память, потому решил выбрать что попроще. Ну, если, конечно, можно назвать более простым вырезание кадуция. Ага, решил вырезать переплетающихся змей, а после воткнуть фокусировочный кристалл. Делов-то на 20 минут, зашли и вышли. О, если бы вы только знали, сколько я проебался с этим посохом. Первую заготовку я благополучно запорол, не выдержав временный промежуток для напитки магии. Не додержал, скажем так, из-за чего в процессе вырезания уже почти готовое изделие треснуло в нескольких местах, а после и вовсе весело занялось огоньком. Вторую я передержал, ведь стал дуть на воду, обжегшись на молоке. Заготовка рванула в руках из-за переполнения энергией, как сам жив остался и без исключающих продолжения функционирования травм, огромная загадка и невероятное везение. Зато третья вышла на славу. Смог выдержать необходимое время, аккуратно вырезал основное тело и принялся за придание формы. Работа долгая, нудная, кропотливая, недели две на нее убил, не считая времени, когда обрабатывал заготовку. Конечно, крыльев, как в оригинальном кадуции, я делать не стал, они мне нафиг не нужны, крылья эти. Да и змеи сделаны не плоскими, а закрученными в спираль, так, чтобы в получившееся пространство можно было поместить кристалл. Если вы думаете, что я это сделал с первой попытки, то вы очень сильно ошибаетесь. Конечно же, я сперва потренировался на котятах, то есть, пробовал вырезать на загубленных заготовках, ну и еще на обычном дереве. С непривычки все поначалу запарывал, но со временем стало получаться лучше и лучше, так что принялся за финальную работу. И вот, посох, наконец, был готов. Древесина пропитана моей магией, камень наполнен моей силой. Когда я наконец взял его в руки, то меня словно пробил разряд тока. Посох ощущался как часть меня, слушался малейших приказов, а магию творил, мое почтение. Если магию в моем исполнении без использования посоха можно было сравнить с кувалдой, то вместе с ним, со скальпелем, настолько тонкие чары получались, что оставалось только диву даваться. Расход маны сократился и стандартизировался, теперь заклинания отбирали всегда фиксированное количество магии. Я остался очень доволен обновкой, и даже похвастался перед друзьями. Они оценили. Но все это лирика, а сейчас настало время итогового экзамена за этот год. Ну, я нисколько не сомневался в себе и своих силах и знаниях, решил даже не прибегать к ментальным практикам, а то не спортивно получится. Только то, что сам вспомню. Иначе какой интерес, если можно просто перекатать информацию своими словами. Скучно это. Мы даже с Малкирином поспорили, кто наберет больше общих баллов. И да, экзамены оцениваются по 60-бальной шкале, привет, наследие древних эльфов, а после суммируются, чтобы отразить результаты в турнирной таблице. Победитель или победители, набравшие максимальное количество, получают неограниченный доступ в запретную секцию и секцию гномов на весь следующий год. Так что я был крайне замотивирован набрать максимум баллов, ведь гномы сами себя не изучат. И вот, началось. 12 предметов, которые нужно было сдать, по 2 в день, рассчитанные на всю неделю, даже в выходной, да. С письменными работами удалось расправиться без особых проблем, ответ сам вспоминался, и это без использования чита на память, да и устные не сказать, чтоб были очень сложные. В основном, необходимо было продемонстрировать выученные за год заклинания, как с посохом, так и без, так что я очень вовремя его сделал, ну и накидать вариантов применения тех или иных заклинаний. Особо валить не валили, но спрашивали строго. Проблем с материалом не было, заклинания продемонстрированы, варианты применения рассказаны, и на этом все, гуляй, Вася. Так вся неделя и пролетела, без сильных напрягов, но с некоторым волнением. Хрен их знает, преподов этих, вдруг занизит оценку чисто из вредности, а мне потом в библиотеку не попасть. Да, для меня обычная библиотека уже не представляла особенного интереса, из того, что я там не изучил, оставалась художественная литература, которая меня не особенно интересовала, хотя иногда для вдохновения почитывал. Последний экзамен сдан, и весь университет буквально замер в ожидании результатов. На следующий день, в В понедельник в главном зале замка был выведен на монитор список студентов с количеством заработанных ими баллов. Указаны были как количество по каждому предмету отдельно, так и общий результат. Имена студентов были выставлены по количеству баллов, от большего к меньшему. В этом году урвать самый ценный приз по нашему курсу удалось трем студентам. Естественно, что в их список вошел и ваш покорный слуга, это было ожидаемо и предсказуемо. А вот Малкирину не повезло, все сдал хорошо, а вот астрономию он завалил, из-за чего не набрал баллов. Но он и не расстраивался, его эта библиотека абсолютно не интересует, ему бы мечом помахать, да за девками поухлёстывать, и побухать, конечно же. И тем более было очевидно, что Илалиина займет призовое место на своем 4 курсе. Уж ей-то приходилось соответствовать, ибо негоже позорить своего великого предка плохими оценками, так-то, да и других, менее великих, но все еще предков, тоже не стоит. Род Фивиан держит планку уже много лет держит, короче, с самого основания университета. Причина, думаю, очевидна. Наконец, со всеми делами было покончено, и настало время прощания на 2 летних месяца. Это дело мы решили втроем отметить в городе, в одном из лучших заведений. Денег у меня было много, чувствую себя сраным мажором. Но я все же не кичусь своим состоянием, и тем более состоянием родителей, и не трачу деньги направо и налево. Кто знает, тот знает, им положено, а кому не положено, тем не положено. Но отметили мы с размахом, да, когда мы с Киром уже порядочно набрались, он нарвался на банальный мордобой, пришлось подключаться за братюню. Лия, как самый разумный среди нас и еще относительно трезвый персонаж, пыталась остановить сие невместное для дворянной магов и призвать к благоразумию, но когда 2 пьяных тела мужского пола приняли решение, то их остановить уже невозможно, только начинать тушить весла. Ну а когда проехались и по ней, то девушка не осталась в стороне, под веселую музыку с ноги влетев в нашу кучу малу. Как это обычно и бывает, после хорошего мужского мордобоя следует стадия братания, и в уже неплохо так разгромленной баре мы продолжили веселье с новыми лицами. Хоть все и клялись в вечной дружбе, мире и жвачке, наутро, когда все поправлялись от похмелья, никто уже и имена друг друга вспомнить не смог, на том и порешили разойтись. Одним словом, окончание учебного года прошло просто замечательно, а некоторые покоцанности рож были оперативно подправлены лечебной магией. Конечно, пришлось раскошелиться за разгромленное заведение, что все и сделали в складчину, но владелец оказался не в обиде, и даже предлагал все последующие увеселения проводить у него. Ну а почему бы и нет? Настала пора прощания. Вещи удобно расположились в пространственных карманах, чтобы не занимать руки. С Малкирином мы крепко обнялись, и на прощание пожали друг другу предплечья, а Лия чмокнула в губы, на удачу, как выразилась она. Домой все отправлялись телепортами, которые сами и создавали. Не слишком сложное заклинание, но объемное и долгое в кастовании. Альберей Люрадан. И вот он дом, милый дом. Если, конечно, можно обозвать обычным домом огромное поместье с большим садом и армией слуг. По прибытии меня решил встретить сам хозяин этих владений, мой отец. Одетый в черный костюм тройку, напомнив мне Люцифера из одноименного сериала, он казался, если не моим ровесником, так он вышел из входных дверей, когда я только подходил, и сразу же, сияя улыбкой, заключил в объятия, на которые я ответил, после чего чуть отстранился и, держа меня за плечи, уже с серьезным лицом и взглядом, который просвечивал насквозь, произнес: «Ну что, пришелец, кто бы ты ни был, и занявший тело моего сына, сам все расскажешь или помочь? Понравилось? Не забудь поставить лайк и подписаться, а также оставляйте комментарии, ведь все это дает мне стимул писать дальше». Глава 12. «Ну что, пришелец, кто бы ты ни был, и занявший тело моего сына, сам все расскажешь или помочь?» Эта фраза выбила у меня землю из-под ног. Как, откуда он узнал? Я же ведь вел себя как Эльтелин, буквально стал им. Я уже даже отделять его от себя перестал, как делал в начале. Я лишь смог выдавить из себя: «Я все расскажу». «Конечно, расскажешь», — доверительным тоном, не предвещающим ничего хорошего, уверил он меня и, закинув мне руку на плечо, повел внутрь. А пока пошли, негоже держать сына у дверей. Потому, как было это сказано, сыном меня не считают от слова совсем. А я лихорадочно пытался придумать, что делать. Эльф держал меня крепко, вырваться невозможно. Так еще и почувствовал, как активировалась система защиты дома, так еще и антителепорт включили. Полностью обложили, гады. А судя по приметному кольцу на держащей меня руке, врать нельзя, ибо чревато. В общем, рыпаться бесполезно. Так что идем, улыбаемся и машем, убеждаем в своей безопасности. Тем временем, пока я думал и не следил за окружением, не до того было, мы зашли в один из залов, посреди которого стоял стол на 6 персон. По 2 кресла стояли с каждой стороны и по одному старцов. Сев на кресло, стоящие старца, мужчина жестом указал на противоположное. Конечно, сидеть друг напротив друга крайне не рекомендуется психологами, ведь это провоцирует на конфликт, но делать нечего, пришлось подчиниться. К столу подошел эльф из обслуги, и отец, радостным голосом, совершенно не похожим на тот ледяной тон, которым подчивал меня он, сказал: «Несите обед, мой сын вернулся». Эльф коротко поклонился и удалился, а Альбер Эллюльраден, скрестив пальцы домиком, принял позу Гинда, не хватало только очков и перчаток. И так мы сидели друг напротив друга, не проронив ни слова, только он сверлил меня взглядом, а я же старался не отсвечивать. Тем временем решил его рассмотреть. Черноволосый, с короткой стрижкой, крепко сбитый мужчина в самом расцвете сил, серые глаза из-под густых бровей внимательно смотрят на меня, треугольное лицо с квадратным подбородком, сразу же выдающим наше с ним кровное родство. И, конечно же, специально отпущенная легкая небритость, которую, как я знал из памяти, он сделал своей фишкой. Фамильный прямой нос только усиливал сходство. Так-то, если нас рядом поставить, то несведущий человек мог бы назвать его моим братом. Достаточно быстро принесли блюда, в основном мясные. Как бы эльфы не любили природу, устраивая максимально безвредные производства, они оставались всеядными, но особенно уделяли внимание мясу, и мы все так же молча принялись за пищу. Мне кусок в горло не лез, приходилось заставлять себя, при этом вкуса еды я даже не ощущал. Отец же, напротив, демонстративно смаковал каждый кусочек, отдавая должное мастерству повара. Когда мы покончили с набиванием животов, нам разлили напитки, мне принесли кружку эля, а отцу завернутое в полотенце бутылку вина, в котором я узнал то самое крилинское. Пригубив налитое им самим вино из бокала, отец отставил его в сторону и, снова приняв позу Гинда, приказал: «Ну что ж, теперь рассказывай». Я же не спешил отвечать, сперва приложившись хорошенько к кружке и смочив горло. «Я расскажу то, что знаю сам», — начал я, слегка помявшись, стараясь подобрать слова. «Вот представьте, ты обычный такой разумный, среднестатистический, ничем особым не выделяющийся, живешь свою жизнь. И вот, в какой-то момент, неожиданно для самого себя ты просыпаешься в незнакомом месте, ты не знаешь языка, традиций, у тебя паника, пытаешься хотя бы понять, кто ты и где оказался. При этом еще не можешь вспомнить, кем ты был до этого. Хорошо, что мир не без добрых эльфов», — продолжил я после того, как глотнул эля и надежных друзей. Малкирин увидел, что со мной что-то не так, отвел к медику, который, поняв, что случилось, вылечил и дал возможность восстановить память, в чем мне охотно помог хранитель. Память я восстановил, и с тех пор стараюсь, по мере сил, изучать окружающий меня мир и магию, которой ранее никогда не обладал. Возможно, я и оказался в теле вашего сына, но в том моей вины нет, я сам жертва обстоятельств, — подвел я к концу свой монолог. «Хорошо, я тебя понял», — задумчиво произнес эльф напротив, поглаживая кольцо. «Что ж, действительно, в данных обстоятельствах я не могу тебя винить. Но и ты пойми», — со вздохом сказал мужчина, положив руки на стол, — «у меня был сын, и теперь на его месте кто-то другой. Не могу же я сидеть спокойно и смотреть. Я понимаю, паник я, и что теперь со мной будет? Что будет, что будет?» — хмыкнул Эльберель. «Сыном моим будешь, что уж поделать». На этот раз слово «сын» было произнесено нормально, а не как до этого.